Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на Радио России. И, конечно, как каждый вечер рабочей недели, доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Эта программа посвящена человеческой душе. И если мы говорим об этом невероятно сложном и хрупком устройстве, то о чем бы, о каких бы аспектах этого самого загадочного слова «душа» мы бы не говорили в эфире, мы все время говорим о чем-то одном, едином, о каком-то кристалле, который мерцает в глубине каждого из нас, переливаясь разными своими загадочными гранями. Мы с вами, благодаря вашим звонкам на автоответчик, решили поговорить о загадках человеческого возраста. Именно о загадках, не удивляйтесь такой постановке темы, поскольку мы очень мало знаем о своей собственной душе. Есть люди, для которых возраст – это просто количество лет от рождения. Это процесс развития, потом старения и умирания человеческого тела. Некоторые считают, что существует только два возраста. Некая условная молодость и конец молодости, когда появляется целая система разных ответственностей, проблем, серьезных жизненных задач, и когда человек, как говорят такие люди, вынужден забыть сам себя, и все, что связано с концом молодости, связано с неудовлетворенностью самим собой, может быть, даже с некой депрессией. Есть люди, которые отказываются взрослеть и на всю жизнь остаются детьми, так себя чувствуют, так напрямую об этом говорят. Возраст – это измерение внутреннее. По-моему, первым странный, великий человек по имени Ошо, Бхагаван Шри Раджниш, принес в европейскую культуру весть о так называемых циклах Урана и о том, что человеческие клетки меняются каждые 7 лет. Один раз в 7 лет делает свой оборот вокруг Солнца планета Уран, и каждые 7 лет задачи человеческой жизни меняются. Каждую такую семилетку человек должен жить и чувствовать как-то по-другому. Есть очень много тайного в годах нашей жизни. Есть очень много загадочного, непонятного и недодуманного нами. Может быть, от этого появляются такие мучительные проблемы, о которых, например, говорила одна из наших радиослушательниц в своем звонке на автоответчик. Мы задали вопрос, жизнь это театр или театр это жизнь. Я считаю, что жизнь это театр, потому что, ну, люди в нем актеры, потому что люди всегда чего-то боятся, и маски являются некой защитой. Но у каждого это индивидуально, по-разному. Некоторые люди путаются в этих масках и теряют свое истинное «я». Они пытаются его найти, прибирая и примеряя на себе бесконечное множество этих масок. И в конечном итоге этот театр становится для них жизнью. У меня в моей собственной жизни был пример, когда мой близкий друг запутался и очень устал мерить эти маски. Его жизнь закончилась тем, что он убил себя. И, как мне кажется, я чувствую, что он считал, что его жизнь не настоящая, а живая. Потому что, как он говорил, я не могу чувствовать своим сердцем. Эти маски не пропускают чего-то настоящего. Спасибо вам и до свидания. На самом деле, наша радиослушательница в образе театра и маски спрашивает, ну, как бы обо всем. Вот одним из способов вместе подумать обо всем что связано с человеком, является вопрос «когда?». А когда человек одевает маски и начинает в них путаться? А когда он способен чувствовать сердцем? А когда эту способность он теряет? И почему? Вот все эти тайные разговоры мы с вами будем продолжать, разговаривая о некой семилетке в человеческой жизни, пользуясь вот этими самыми представлениями древней философии и философии Востока. Сегодня я хочу попробовать вместе с вами обсудить самый младший из этих возрастов. Тайны возраста от 0 до 7 лет. Может быть, даже, выражаясь метафорически, ближе к нулю. Поскольку, что мы знаем о своем рождении? Что мы знаем о душе человечка, который еще совсем не может ничего о ней рассказать? С какими тайнами вы сталкивались, дорогие радиослушатели? Какие вопросы мучают вас? Какие загадки возраста от 0 до 7 вы знаете? Что таится в жизни маленького ребенка? Что главное в этой жизни? Чему мы можем и должны его научить? Мимо чего мы не можем проходить? Может быть, даже о душе того существа, которое живет еще внутри мамы. Она есть или нет? Между прочим, необыкновенно важный и болезненный вопрос и для науки, и для религии, или, скажем, вопрос, связанный с абортом. Как вы отвечаете на эти загадки? С какими чудесами вы сталкивались у своих детей? Загадочный возраст. Тайны маленького ребенка от 0 до 7. Вот тема нашей сегодняшней программы. Программы, и мы можем поговорить о ней по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-1514 этот телефон. И по этому телефону мы сегодня обсуждаем невысказанные тайны. Тайны маленьких детей от 0 до 7. Что вы знаете или думаете об этих тайнах? Мы с радостью ждем ваших звонков в нашей студии. А мы с вами слушаем, ну, чем можно проиллюстрировать этот возраст? Ну, конечно, мамиными колыбельными. Колыбельными, взятыми со всего мира. Только не засыпайте, пожалуйста. Наоборот, позвольте маленькому ребенку в ваших душах проснуться под звуки этой музыки, этих аранжировок, сделанных специально для детей, и, кстати, помогающих им развиваться. Я знаю, что есть люди, которые записывают нашу программу. И когда вам придет в голову, может быть, воспоминание из вашего раннего детства, может быть, что-то загадочное, что было с вашими детьми в возрасте от 0 до 1 класса, что вы думаете о тайне рождения? Слушаем колыбельное. Thank you. Древнем Египте, в Древней Индии, а кто мы, в общем, такие, чтобы относиться к тем знаниям пренебрежительно, считали, что ребенок приходит, сходит к родителям, подобно так, как композитору снисходит откуда-то музыка, а к писателю его роман. Может быть, дети – это самая главная форма творчества нашей жизни, кем бы мы ни были, композиторами или писателем. Души родителей и ребенка на самом деле связаны между собой, подобно сосудам. Наверное, теми самыми серебряными нитями они и связаны. Древние мыслители утверждали, что родители своими устремлениями, мечтаниями, взаимоотношениями и, самое главное, конечно, любовью друг к другу, на самом деле призывают соответствующую душу ребенка откуда-то из сфер иных. В зависимости от того, каков их внутренний мир, какие критерии их существования, ради чего они живут на земле, таков будет ребенок, которого они призовут к жизни и который придет в ответ на их собственный зов и тягу. Я много рассказывал о храмах Асклепия и Гиппократа в разных передачах. Так вот, в этих храмах были помещения и для беременных, где беременные по-настоящему призывали души своих детей, стараясь призвать добрую, сильную и здоровую душу. Возможно, у них это получалось. Точно мы не знаем по этому поводу. Отчетов, как сказали бы сегодняшние медики, не сохранились. Доброй ночи, Карина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я рада, что наконец до вас дозвонилась. Я слушаю вас больше года. Спасибо вам большое. Вот. Вам, Карина, скажите честно, я не очень повторяюсь, не надоело еще слушать? Вы знаете, с удовольствием слушаю, мне каждый раз интересно, что же будет на этот раз. Спасибо большое. Вот. И насчет детей, ну, я тоже согласна, что ребенок, во-первых, сам выбирает родителей наверняка, ну, вот есть и такая версия, и что первые 20 лет ему адаптироваться в мире очень трудно. И вот чтобы помочь, родители обязаны помочь ему адаптироваться. И вот они должны его научить любить. Это единственное, по-моему, что может его спасти, может ему помочь. У человека, умеющего любить, он уже в безопасности, мне кажется. Ойли. Да внутренне, понимаете, в чем дело, Карин? Может быть, я и согласился бы, если бы для меня слово «любовь» не так уж напрямую было связано со словом «безопасность». Да, «безопасность» – плохое слово. Ну, скорее, просто умение жить в мире. Другого способа просто нет. Способ жизни, может быть. Умение жить в мире, да. – это умение приспособиться к этому миру. Это не любовь. А если его не любить, то как же к нему приспособиться? А на самом деле ведь приспосабливаются иначе, правда? Это и можно ли любить мир, ну, например, эксплуатировать его? Можно любить работу и на ней воровать? Или нет? Нет. Нельзя? Нет. Тогда будешь любить воровство, а не работу. Бедная наша страна. Как бы... Ну что ж, во всяком случае, вопрос этот спорный. Спасибо большое, Карин. Доброй ночи, Светлана. Всего доброго. Не будет Светланы у нас в эфире. Так вот, конечно, любовь, и в первую очередь любовь родительская, может быть, Карина все-таки о ней, это соломинка, которая всегда спасает, потому что, конечно, странные детские души могут быть притянуты в тех ситуациях, когда нету особо большой любви. Ведь к приходу этой души нужно готовиться. Ребенок должен быть желанным и любимым еще до зачатия. Поэтому так часто не складываются судьбы детей, беременность которых явилась лишь случаем физиологического или сексуального влечения. Ну и, не дай бог, каких-то еще более худших вещей, не хочу сейчас о них говорить. Но даже в этих случаях был убежден Гиппократ, отец медицины. Есть соломинка, которая всегда спасает. И спасает нас, каждого из нас. Вы это знаете прекрасно. Вот Гиппократ первым это сформулировал. Это любовь к ребенку хотя бы одного из родителей. Если она сильнее тех распри и ошибок, которые способствовали рождению, она естественным образом защищает душу ребенка от всех опасностей, писал Гиппократ. И я думаю, что мы с вами много раз в этом убедились. А вот Светлана все-таки дозвонилась. Доброй ночи, Светлана. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела вот на одном моменте остановиться, что на самом деле, когда человек призывает к себе душу ребенка, он на самом деле ведь тоже развивается. То есть этот человечек приходит к нему, и они вместе они проходят новый путь, и они оба развиваются. И, как правило, если человек не очень готов к тому, чтобы к нему пришел ребенок, то когда ребеночек приходит, человек получает импульс к тому, чтобы работать над собой. Вот это вот особенно, это касается женщин, конечно, но мужчины тоже, как правило, меняются, когда у них появляется ребенок. И для женщины очень важно, в каких условиях она примет к себе ребенка, то есть где она его будет рожать, как пройдут первые дни, как пройдут первые месяцы. А как должны проходить первые дни? Ну вот как бы у меня трое детишек, я выращаюсь в основном среди многодетных матерей и тех, кто изначально заботится о том, чтобы каждый ребеночек пришел в мир и гармонично пришел. То есть для нас, например, рождение детей дома – это норма. Потому что, ну, я не буду сейчас говорить об отрицательных последствиях рождения детей в больницах. В больницах это очень спорно все, да. Но в настоящее время уже отработана методика рождения детей дома, в том числе в воду. Вы знаете... Вот, это очень спорный вопрос, я понимаю. Светлана, нет, я предлагаю его сейчас не затрагивать. Не-не-не, я не хочу, извините, что я вас перебиваю, я не хочу его затрагивать. Я хочу, как ни странно, вас поддержать. Так вот, на самом деле, с вами согласны и подавляющее большинство акушеров. Если раньше было традицией забирать ребенка после родов, да, и уносить его в другое помещение роддома специальное, то теперь вот вышел приказ и, во всяком случае, постановление того, что раньше называлось Минздравом. Извините, я там в этих вот комитетах, я запутался. Но вы знаете, это вышло уже давно, извиняюсь, что я не убиваю. Нет, но вышло-то буквально на днях постановление Минздрава о том, что обязательно должны быть помещения в каждом роддоме для нахождения матери вместе с ребенком. Вот не было этого. Сейчас, и этот сдвиг, кстати, произошел от того, что очень волнообразно вот это движение рождения дома, и люди, вот эти акушерки, которые дома принимали роды, они в то же время вот некоторую агитацию проводили, потому что я рожала в 93-м году свою дочь в роддоме. Я попала в очень хороший роддом. Я была вместе со своей дочерью, и мы там всего 5 дней были. Все благополучно очень прошло, но я все равно второго и третьего рожала дома. И уже тогда, в 93-м году... Светочка, ну, к сожалению, да, мы не можем с вами обсуждать роды дома, ну, правда. А я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, ребенок после рождения, что такое роды дома? Ребенок после рождения должен находиться с матерью. А во-первых, почему? Во-вторых, вы не задумывались о том, почему же это так важно? Что же это за миг рождения? Вот это особенно вопрос, связанный с, и обращенный к многодетным матерям. Ведь мы так много думаем и говорим о смерти, и так мало говорим о рождении. Хотя Аристотель ведь писал когда-то о том, что все, что мы знаем о смерти, это то, как мы родились на свет. Вот удивительная такая мысль. Алло, Светлана, вы еще здесь? Нет? Нет. Я, раз Светлана уже закончила звонок, я хотел сказать, что в действительности там же, вот тогда, в этой древней истории, люди считали, что то, что мы сейчас называем душой, входит человека в миг рождения. Когда человек издает первый вскрик, это первый вдох. А как вы знаете, слова дух и дых, они как бы очень мало отличались, даже и в русском языке. Эта дифференциация произошла позже. Мне до сих пор кажется так же. Я просто не знаю, как это назвать. Это скорее поэтические образы. Но в первый миг вдоха человек вдыхает вместе с первым криком мир, в котором он внезапно оказался. Он вдыхает какую-то систему условий, схему. Он вдыхает что-то, что, может быть, позднее мы назовем душой. Не духом, который появился на свет вместе с ним, а душой, которую мы можем описать, увидеть и изучить в науке, которая называется психология. Все это зарождается, вот этот первый миг. А еще этот первый миг необыкновенно важен и страшен, потому что маленькое существо появляется из матери, вскрикивает, и в него как будто входит что-то. Очень многие роженицы рассказывали мне об этом ощущении, что когда ребенок начинает кричать, он оживает, и у него зажигаются глаза. Доброй ночи, Зинаида Александровна. Да-да, я хотела бы поднять такую тему. Помнит ли малышка совершенно крохотная, что с ней было? Вот как вы думаете? Ну, 2 месяца ребенку. Ну, это же личинка еще, а не человек. Иногда так называют, в шутку. Ну, что и мир, как говорят, перевернутый видит. А у меня получилось, это со мной было, получилось... Алло, алло. Да-да, мы вас слушаем, только чуть-чуть погромче, если можно. Что-то немножко... Погромче, пожалуйста. Ага. Значит, получилось вот что. Когда я уже подросла, уже стала студенткой, ездили на практику, потом еще какие-то случаи. Ну, в поезде доводилось ехать, это была какая-то пытка. Мне все время, и доставалась вторая полка, мне все время казалось, я проснулась, я говорю, девочки, как же я, ну, ехали мы все вместе, как же я опять наверху, я же упала. Вы меня подняли, да нет, что ты мне сказал, тебе приснилось. Этот сон, что я упала со второй полки, преследовал меня, ну, не один год. Причем, когда я в поезд попадала, я маме рассказала. А она тогда только я узнала, рассказала, что было со мной. Она уже была студентка в Москве, а рожать ездила к своей матери на Украину. И вот мама возвращалась, везла меня в Москву, крошку, и не уступили место на первой полке, а на второй полке она. И как она не уследила, в общем, оказывается, я упала. И там искали врача, думали, не довезут уже живой до Москвы. И тут, ну, как-то выходило. И я ничего же этого не знала. А сон этот, значит, в таком крохотном возрасте я же воспринимала, и что был поезд, и что была такая высота. Значит, человечек что-то соображает в таком возрасте, как вы считаете? Вы знаете, я думаю, что маленький человечек, личинка, как вы говорите, соображает еще раньше, поскольку огромное количество психологов 20 века считали, что человек на всю жизнь запоминает момент рождения, и более того, все, что связано с его тревогами и страхами, так или иначе, восходит вот к этому самому моменту нашего появления на свет. Давайте попробуем обсудить это после коротенькой музыкальной паузы. Ну, может быть, колыбельные пробудят у нас воспоминания о наших внутренних маленьких детях. В 1923 году ближайший ученик и близкий друг Зигмунда Фрейда Отто Ранг опубликовал книжку, которая называется «Травма рождения». Эта книжка теперь доступна русскоязычному читателю в очень хорошем переводе. Ее несложно найти. Книжка эта замечательно интересной будет для тех, кто вообще интересуется психологией рождения. Я могу привести совершенно другие воспоминания, как раз воспоминания из книжки Отто Ранга. Он, например, приводил такой пример. Мы все, когда мы маленькие, боимся темной комнаты, комнаты с погасшим светом, где мы находимся одни. Вот примерно, я, конечно, очень конспективно и кратко это говорю, как объяснял это Отто Ранг. Он говорил о том, что ребенку одновременно очень хочется вернуться обратно в мать, в темную комнату с теплой постелью, внутрь матки, в эту влажную, но полностью защищающую среду. И одновременно очень страшно это сделать. Почему же страшно? Так и не объясняет Отто Ранг. А вот те обсуждения, вот те рассуждения, которые мы с вами только что слышали, говорят примерно вот о чем. Ребенку очень хочется вернуться в эту комнату, внутрь беззаботной жизни внутри матери, когда не нужно было ни дышать, ни тратить силы на то, чтобы жевать или сосать молоко. А все происходило как бы само собой. Это тайное желание существует внутри, в том числе и очень взрослых людей. Но он знает, что там, внутри матери, уже не будет той души, вот того самого «я», которое потихонечку растет в нем, и которое он вдохнул вместе с первым криком. И это его социальное «я» очень боится исчезнуть. И поэтому ребенок так боится заснуть. Там его маленькое, хрупкое «я» растворится, потеряется в этой темной комнате. Доброй ночи. Простите, я знаю, что вы дозвонились из Волгограда, но не знаю вашего имени и отчества. Алло? Алло. Да, здравствуйте. Вас как зовут? Вика зовут. Очень приятно. Здравствуйте, Вика. Ну, вас слушаем. Я хотела сказать такую вещь, начать достаточно общеизвестной, что в России, несмотря на всю демократию, которая сейчас происходит... Продолжают злобно пеленать детей, нет? Очень упала нравственность по сравнению с теми годами, которые были раньше. И хотел сказать, что как раз семья – это та крепость, та ячейка общества, в которой закладывается нравственность и духовное развитие человечка. И матери, и вообще родителям, тем, кто воспитывает детей, необходимо воспитывать именно... возрождать эту нравственность детей и начинать воспитывать детей именно с самого нуля. Закладывать у них те основы, ту вот всю доброту, любовь, которую они могут подарить детям. Так как дети, они воспринимают и чувствуют все, что вокруг них происходит. Как бы бросать в них зернышко, которое потом должно созревать. И вот то, что вокруг них происходит, они все это... воспринимают, а потом уносят в жизнь. Выходит в общество, как бы, которое складывается дальше, государство, то есть из этих людей. Вот. Ведь каждая семья, которая рождает ребенка, он всегда долгожданный. Может быть, не всегда, но каждое чадо — это как цветы мира, то есть это зачаток любви. И эта любовь должна возрождаться и воспитываться. Вот. Спасибо большое, Вик. Но вот ведь в чем дело. Что такое любовь, которая должна возрождаться и воспитываться? Что такое зернышко любви? Это ласка, слепая любовь матери и отца к ребенку, мы же говорим о довольно большом возрасте, но все-таки, вот какие зернышки нужно в нем развивать? Ну, должны мы его любить? Ну, конечно, должны. Я, кстати, честно говоря, не буду с вами спорить, сегодня не та тема, но хочу сказать, что самыми безнравственными европейцы считают период примерно с 14 по 18 век своей истории, то есть времена максимально пуританские, когда у них, как и у нас совсем недавно, да, пользуясь бессмертными словами дамы, которая участвовала в круглом столе, когда у нас секса не было. Нравственность требует своих определений. Понимаете, какая штука? А вот что сохранить-то нужно в ребенке? Какую его способность? Что мы потом называем хорошим, светлым детством в себе? Вик, вы еще здесь? Да, здесь. Вот, понимаете, да? Ну, я трепетно отношусь к слову «любовь», вы же знаете. Но все-таки это что? Это след, который должны подарить родители детям. След? Они нашей... должны показать им истину. Они должны вести их по жизни. То есть не дать человеку заблудиться. Я рад за вас, Вика. Вы, наверное, принадлежите к числу родителей или имеете родителей, которые знают истину. Это, в общем, большое счастье. Я совершенно не шучу и не иронизирую. Может быть, истина очень проста, может быть, она и вложена в эту неуловимую шкатулку, на которой написано слово «любовь». Доброй ночи, Владимир. Да, это, наверное, я, да? Вы, наверное, если вас Владимир зовут. Доброй ночи. Доброй ночи. Я хотел в связи вот со сказанным сказать какие вещи. Конечно, вот вспоминая себя в раннем детстве, я тоже нахожу какие-то моменты, которые необъяснимо какой-то отрицательный оттенок имеют. Но, слава богу, таких очень мало. Вот. Но полностью согласен с людьми, которые говорят о значении как бы воспитания в любви. Я бы расширил немножечко это понятие воспитания в такой положительной атмосфере. Когда, конечно же, с помощью родителей дается положительный опыт ребенку. Положительное как бы освоение в этой жизни. И только тогда, наверное, вот человек, молодой человек, войдя в возраст уже самостоятельных решений, это, допустим, там, 7 лет, вот как мы говорим, и выше, он сможет, если говорить так вот общефилософски, построить положительный мир. То есть, по крайней мере, пытаться строить положительный мир. То есть, если мы желаем, чтобы наше будущее было как бы светлое и радостное, пусть без нас, но там поколение дальнейшее, то мы должны подготовить людей внутренне, которые бы могли сравнивать существующую жизнь с тем, что заложено в них было родителями вот до 7 лет. То есть вот такой эмоциональный, положительный опыт. И пытаться его к этому приблизить. А отрицательный опыт приводит вот только ко всяким искажениям, которые мы можем бесконечно приводить примеры. Да. Пожалуй, вот вся мысль. Понятна мысль, Владимир. Ну что ж это все-таки такое за положительный опыт-то? Это положительный опыт чего? Жизни. Положительный опыт жизни. Доверяй, но проверяй. А людям с восточной внешностью доверять нельзя. Это, между прочим, прямые цитаты, которые мне некоторые дети рассказывают из числа моих пациентов. Мыть руки надо каждый раз, когда ты входишь и выходишь из помещения, кругом инфекции. Мы про вот это вот закладывание, многие мысли мне даже в голову, мне даже не хочется их в эфире говорить. Нет, речь идет не о взаимодействии, так скажем, с микробами. Речь идет о взаимодействии между людьми. Вот этот положительный опыт. Доверяй, но проверяй. Нет, ну... Дядя Федя за стеной пьет, поэтому к нему не ходи. Как бы, что такое положительное подвзаимодействие? Это же все слова, слова, словами о словах. Спасибо большое. Владимир, много в нас хорошего, большого, доброго и вечного. Опять же, я сейчас не о психологии, а о каких-то очень древних вещах. Ну, например, братья Гримм, правда, совершенно искренне считали и писали о том, что маленький ребенок просто за счет того, что душа его не поглощена интересами материального мира, может видеть наяву своего ангела-хранителя, общаться с ним, получать ответы на свои вопросы, знакомиться сам, непосредственно знакомиться с эльфами, гномами и сохранить на всю жизнь чувство радости, тягу к волшебному и чистому, которое было в его душе. Может быть, нам нужно просто попытаться сохранить какие-то свойственные этому возрасту тайны. Спасибо вам большое за то, что вы были вместе с нами. Пусть ваш сон будет спокойным и радостным, потому что вы сегодня будете думать о тайнах своего детства. Спокойной ночи.